Получив такое письмо, Николай Иванович был потрясен мужеством Пастернака, но чрезвычайно озабочен его дальнейшей судьбой. Пробыв на даче несколько дней, Николай Иванович отправился в редакцию. Я же с ребенком оставалась на сходне. Обычно после окончания работы в редакции Николай Иванович приезжал на дачу за полночь. На этот раз он возвратился неожиданно скоро. Николай Иванович рассказал, что в редакции его тепло встретили сотрудники, но когда он вошел в кабинет, за своим письменным столом застал заводделом печати ЦК ВКПБ Бориса Таля, исполняющего обязанности главного редактора газеты. Николай Иванович заявил Талю, впоследствии разделившему его судьбу, что при политкомиссаре он работать не намерен. Хлопнул дверью и вышел из кабинета. Это был единственный раз, когда Николай Иванович после возвращения из отпуска посетил редакцию и, не приступая к работе, покинул ее, хотя газету подписывали его именем еще несколько месяцев. Из редакции Николай Иванович привез с собой иностранные газеты. В одной из них, не помню в какой, он прочел, что в ближайшее время будет арестован Радек, а затем Бухарин и Рыков. В какой-то из газет было сообщено, что признания обвиняемых на процессе достигаются гипнозом и пытками. Обстановка в редакции и сообщения в иностранных газетах привели Николая Ивановича в полное отчаяние. Ночью он бредил и повторял во сне: «Сами вы предатели, сами вы предатели». Побывав в редакции, он понял, что не только спокойно работать, но и вообще работать в «Известиях» исключается. Обманул ли Каганович Бухарина, или же ему самому неизвестны были дальнейшие планы Сталина, Николай Иванович понять не мог. Но уже там, на даче, он снова к концу первой половины сентября 1936 года откровенно говорил мне о преступной роли Сталина в организации террора. Однако опять-таки в тот же самый день или на следующий он мог отдать предпочтение мысли о болезненной подозрительности Сталина, оберегая себя от осознания безвыходности своего положения. Классический пример психологии обреченных, хватавшихся за соломинку в надежде на жизнь, показал Карл Радек. Несмотря на вполне обоснованное нежелание Бухарина встретиться с ним, он дня за 2-3 до своего ареста явился к нам на дачу. Попросил прощения за свой визит, объясняя его тем, что хочет проститься с Бухариным. Поскольку заявление прокуратуры СССР по поводу прекращения следствия по делу Радека не было, он предполагал, что в ближайшие дни его ждет тюрьма. Радек был арестован числа 17-20 сентября. В отношении Николая Ивановича Радек был настроен оптимистически и выразил мнение, что Сталин не допустит его ареста. Думая, что видит Николая Ивановича в последний раз, в чем Радек ошибся, об их свидании после ареста Радека я расскажу в дальнейшем. Он хотел, чтобы Николай Иванович услышал его последние слова и поверил ему. Радек заверял Бухарина, что давным-давно порвал с Троцким. К разоблачению тайной троцкистской организации, так точно он выразился, отношения не имел. Будто в то время существовала тайная конспиративная организация, разделявшая взгляды Троцкого. Ни с Каменевым, ни с Зиновьевым, как утверждал Радек, он контакта не имел. Но сказал: «Жалко мне Григория», то есть Зиновьева. Разговор этот я слышала из смежной комнаты при открытых дверях, о чем я рассказывала Берии. Больше всего поразило меня в то время, а в еще большей степени много позже, когда я вполне осознала ужас происходящего, просьба, с которой обратился Радек к Николаю Ивановичу. С случае своего ареста написать о нем Сталину